Было так жарко, что казалось, вот-вот они загорятся сами. Испугавшись, что Клава не успеет, Левчук решительно толкнул ее к двери. Подобравшись, радистка покорно поднялась на четвереньки и, секунду помедлив, боком скользнула за прикрытую половинку в малинник. Он ожидал выстрела, но с выстрелом полицаи промедлили. Наверное, ее прикрыл дым из двери, и от повети ее не сразу заметили. «Грибоед, бей! Потем бей!» — крикнул Левчук, и сам, рискуя вспыхнуть или задохнуться в горячем дыму, бросился по лестнице наверх. Ему надо было прикрыть ее сверху, не дать застрелить возле тока или перехватить воржи, куда она неминуемо должна была податься. Он не представлял точно, как помочь ей, не знал даже, сколько патронов у него было в диске, но отчаянно взлетел под самый огонь на Авин к знакомой дыре в щитке. Ржаную Ниву внизу густо застилал дым. Посвежавший ветер клубами гнал его в поле. Задыхаясь, Левчук метнул по ржи затуманенным от слез взглядом и нигде не увидел Клавы. Возможно, ее застрелили в малиннике, или она уже успела отбежать от тока и скрыться во ржи. Действительно, два темных силуэта с краю ольшаника стреляли куда-то сквозь дым, и он, побольше ухватив ртом воздуха, быстро направил на них автомат. Из огня и дыма он выпустил по ним все, что оставалось у него в диске. Затем снова вдохнул горячего, обжигавшего его грудь воздуха, и понял, что задыхается. В глазах у него потемнело, он испугался, что потеряет сознание, и, ухватившись левой рукой за бревно, ринулся через дыру в малинник. Он сильно ударился бедром о камень, но тут же вскочил, почувствовав, как из-под рук рикошетом брызнула пуля. Кажется, она его не задела, и он, пригнувшись, бросился в рожь. Тут его сразу накрыло горячим дымом, и он опять задохнулся и, запутавшись ногами во ржи, упал. Вскочил, побежал прочь от огня, от тока, возле которого зачастили выстрелы, и, наверное, появились немцы. Начали стрелять и со стороны ольшанника. Над рожью в дыму сверкнуло несколько огненно-зеленоватых трасс. И он бросился в другую сторону, в поле, потому что дорога в ольшанник уже была отрезана. Дым, однако, редел, удушливым туманом расползаясь по ржи, и Левчук, пригибаясь, бежал все дальше. Сзади стреляли, даже кричали что-то. Но он не слушал, ему надо было скорее добежать до леса, хотя бы до того самого ольшанника, так как в поле спасения ему не было. И он начал забирать в сторону, пересек одну, вторую межу, все время пригибаясь, споткнулся, вскочил, помогая себе руками. На боль в правом плече он давно перестал обращать внимание. Он лишь стискивал челюсти, когда становилось особенно больно. Кепку свою он потерял где-то, пот заливал его лоб, щеки и вместе с дымом выедал глаза. Потом стрельба по нему как-то отдалилась, вроде готова и совсем прекратиться, и он подумал, что спасся. Только надо было в ольшанничек. По белой от ромашек меже он выбежал из ржаного поля и тут же попятился назад. Но было уже поздно. На нешироком травянистом пространстве между рожью и лесом наперерез ему устало бежали двое. Увидев его, задний что-то крикнул переднему, и тот, сноровисто упав на колено, выстрелил. Левчук, сильно пригнувшись, бросился назад в рожь и побежал поперек Нивы. Вскоре, однако, рожь кончилась. Впереди простиралась заболоченная луговина с некошенной осоковатой травой. И за ней опять поле. Но в поле ему бежать было незачем. Там его запросто могла настичь пуля. Да и сил у него было в обрез. Сердце размашистым стуком наполняло грудь. Легким не хватало воздуха. Он остановился, вынул из кобуры парабеллум и звучно клацнул затвором, дослав первый патрон в патронник.